как ходить в церковь. Служба в церкви — это, по сути, аэробика в замедленном варианте. Нужно вставать, садиться, выходить вперед, поворачиваться кругом под фоновую музыку и указание впереди стоящего мистера-вдохновителя. Вы даже получаете мини-коврик для аэробики, который свисает со спинки стула перед вами. Людям, которые ходят в церковь нерегулярно, может быть сложно уследить за тем, что там происходит. Им в помощь при входе выдается целое собрание книг, брошюр и учебных изданий. Это напоминает ситуацию, когда в ресторане тебе протягивают 4 меню. К тому времени, когда решишь, чего ты хочешь, все остальные уже приступят к следующему блюду. Пение в церкви напоминает немного более громкое, чем обычно мычание коровы при жевании жвачки. Органист проигрывает первый стих до конца один раз. Если звучит гимн «Все ярко и прекрасное», это вам на руку. А если конец славе Гоморры, то подождите, пока вступит мужчина с громким голосом, а потом начинайте тихонько подвывать. «Все ярко и прекрасное» — религиозный гимн для детей, а гимна «Конец славе Гоморры» в действительности не существует. Номера гимнов показываются в маленькой рамочке у кафедры проповедника. Номера гимнов бывают только двух видов. Из одной цифры и из нескольких цифр, в сумме составляющих число около 400. Сотни других гимнов содержатся в запыленном каталоге исполнителей одного хита. Если вы заглянете в эти 300 гимнов, то узнаете, именно там находятся политнекорректные гимны, призывающие Бога наказать немытых язычников и незамужних матерей. Самая важная часть любой службы — проповедь. Это когда викарий доказывает прихожанам, что поступил правильно, решив отказаться от карьеры на телевидении. Проповедь проходит на кафедре, при поднятой трибуне, которая позволяет викарию видеть людей, сидящих на задних рядах. Так как люди на этих рядах чаще всего мало отличаются от прихожан в первых рядах, то необходимость в использовании кафедры отпадает. В некоторых церквах есть скамейки, которые мы еще называем словом «пью». Все они могут выглядеть одинаково, но у всех разные названия. От кафедры до двери церкви они располагаются так: «пью», «пью», «Барни Макгрю», «Кадберт», «Дибл» и «Граб». Автор иронизирует. «Пью-пью, Барни Магрю, Кадберт, Дибл, Граб» — это название выставочного комплекса в Берлине. Вот почему люди, которые прокрадываются в церковь на службу позже всех и сидят на заднем ряду, в торговле славятся как грабители. На большинстве служб некоторое время уделяется признанию прихожан в грехах. Вот почему церковные службы проводятся в воскресенье утром. Все для того, чтобы вы могли со спокойной душой нагрешить в субботу вечером. Если бы служба проводилась утром во вторник, вам бы пришлось исповедоваться в том, что вы съели лишний имбирный орех с кружкой горячего шоколада вечером в понедельник. В конце службы викарий, стоя в алтарной части церкви, напутствует вас идти своей дорогой, а потом, когда народ вереницы тянется к выходу, оказывается у двери, чтобы пожать руку каждому и снова поздороваться. Воистину, это ли не удивительно?